тебе, блядь, устрою, я тебе ночь устрою, ты у меня, блядь, в огне будешь гореть. Валентина. Валентина обещала, да тебе, сука, возьма вызову. Исполнил, блядь, обещание, сгоришь. Вызывай, вызывай. Ёбаной матери. Подожгу, блядище. Хулиганка. Проститутка. Я. Тут дверь говно давай, сегодня. Давай, я тебя не боюсь. Говно, всю дверь заморожу, блядище, чистить будешь. Аферистка.